Глава 23. Особняк месье Блэквуда возвышался передо мной, величественный и строгий в своей архитектурной красоте. Теперь он не казался таким мрачным, как при первой встрече. Быть может, все дело было в золотистых лучах осеннего солнца, играющих на витражных окнах и превращающих их в калейдоскоп красок, а может, в том, что за этим суровым фасадом я теперь знала другого месье Арчи, одинокого человека, который, подобно многим из нас, просто искал свое счастье в этом сложном мире. Эмон, седовласый дворецкий с безупречной выправкой, встретил меня с той особой невозмутимостью, которая присуща только старым слугам в благородных домах. Ни один мускул не дрогнул на его лице, выдавая удивление моему скорому появлению. Он молча провел меня по коридору, где мягкие ковры приглушали звук шагов, в уже знакомый кабинет. Его вопрос о чае прозвучал с той безупречной вежливостью, которая была отточена десятилетиями службы. «Нет, благодарю вас», — ответила я, чувствуя легкое смущение под его внимательным, изучающим взглядом. Но неловкость быстро рассеялась, когда месье Арчи, отложив в сторону стопку документов, с удивительной для его возраста живостью поднялся из-за стола. «Мадам Эмилия!» — воскликнул он, и его лицо озарилось искренней радостью. «Какой приятный сюрприз!» «Добрый день, месье Арчи!» — поприветствовала мужчину, невольно улыбнувшись в ответ. И, набрав в грудь воздуха и встретившись взглядом с его проницательными серыми глазами, я решительно спросила. «Ваше предложение все еще в силе?» «Разумеется», — ответил месье Арчи без малейшего колебания, а затем, озорно подмигнув, добавил с той особой иронией, которая, казалось, никогда его не покидала. «Неужели Харви своим занудством все-таки вас утомил?» «Что вы, вовсе нет», — поспешила возразить, а затем, помедлив мгновение, продолжила. «Просто боюсь, что мое присутствие в его доме сейчас будет излишним». «Хм, вы меня заинтриговали», — задумчиво протянул месье Арчи, жестом приглашая меня присесть в одно из глубоких кресел, обитых темно-зеленым бархатом. Сам он расположился напротив, и отблески камина тотчас заиграли на серебре его волос. У мадам Летиции несколько дней назад сгорел дом, и месье Харви любезно предложил ей остановиться у него. «Если бы я не знал Харви так хорошо, то подумал бы, что он, наконец, образумился и решил оставить в прошлом все обиды и недомолвки». Но что-то подсказывает мне, что здесь не обошлось без участия одной проницательной юной леди. Легкая, понимающая улыбка тронула губы месье Арчи, а глаза лукаво блеснули. Я всего лишь привела женщину, потерявшую все, в дом, где ей искренне рады, и, как оказалось, не ошиблась, произнесла, невольно улыбнувшись в ответ. Невероятно, но в компании месье Арчи мне было удивительно легко, хотя его живой ум и тонкая ирония создавали особую атмосферу, заставляющую постоянно быть начеку. Это разительно отличалось от размеренной жизни в доме месье Харви, где время, казалось, замедляло свой бег, подстраиваясь под неторопливый ритм работы часового мастера. «Полагаю, мы с вами прекрасно поладим», прервал мои размышления месье Арчи, откидываясь в кресле. И, немного помолчав, словно что-то обдумывая, продолжил. «Я так понимаю, с переездом вы предпочли бы не медлить. Что ж, этому я только рад. Эмон покажет вам вашу комнату, а как только устроитесь, я познакомлю вас с домом и остальными слугами. К своим обязанностям приступите, скажем, послезавтра. Дамам нужно время, чтобы обустроиться по своему вкусу». «А в чем именно будут заключаться мои обязанности, месье Арчи?» «Помощь с корреспонденцией?» — мужчина кивнул на внушительную стопку писем на столе. «Чтение утренней газеты за завтраком. Мои глаза, увы, уже не те, что прежде. По вечерам после ужина я обычно около часа слушаю новеллы Мартина Дерзана. Также временами мне приходится посещать разные светские мероприятия, где ваше сопровождение будет необходимо». «И это все?» — не сумела скрыть удивление, когда месье Арчи замолчал. Если вы хорошо разбираетесь в цифрах, можете проверять отчеты моего управляющего», — добавил мужчина. «За все это вам будет положено ежемесячное жалование в размере 150 фарлов, перечисляемое на банковский счет». «Месье Арчи, но это чрезмерно щедро», — начала было я, но старик властным жестом меня остановил. «Я оценю вашу скромность», — произнес он тоном, нетерпящим возражений. «Но позвольте мне самому решать, какое жалование подобает помощнице графа из древнего рода Блэквудов». «И все же я настаиваю», — твердо возразила я, глядя ему прямо в лицо. «Сумма несоразмерна обязанностям, которые вы описали. Впрочем, я воздержусь от окончательного суждения до первого светского мероприятия. Кто знает, сколько часов придется выслушивать хвастовство местных снобов». «Вот это деловой подход!» — неожиданно расхохотался месье Арчи, с явным удовольствием хлопнув ладонями по подлокотникам кресла. «Однако прежде необходимо открыть банковский счет. У меня его нет», — добавила, с трудом сохраняя на своем лице невозмутимость. «О, это сущий пустяк!» — отмахнулся мужчина. «В банке, принадлежащем моему сыну, счет откроют за считанные минуты». «Ваш сын? Он тоже живет здесь», — осторожно уточнила, внезапно осознав щекотливость ситуации. Слова месье Арчи, признаться, застали меня врасплох. Почему-то я была убеждена, что его сын давно умер. Всякий раз при упоминании о нем глаза старика наполнялись неизбывной печалью. Да и судя по исключительно мужской обстановке в доме, от тяжелой мебели до охотничьих трофеев на стенах, женской руки здесь не касались годами. А проживание под одной крышей с двумя холостяками, даже если один из них в почтенном возрасте, могло вызвать нежелательные толки. «Нет», — горько усмехнулся месье Арчи, — «мой сын не появлялся в этом доме больше 5 лет», и, заметив мою настороженность, добавил: «Эмилия, как я уже говорил, в этом доме вам опасаться нечего. Предосторожность никогда не бывает лишней», — натянуто улыбнулась, невольно содрогнувшись от воспоминаний о своем первом дне в этом странном мире.